Глава 5. Люк. Увидеть его было большой неожиданностью. Нынешняя тень находилась в поместье мага, того самого, который держал у себя несчастную Тиссу. Я сразу же узнала вычурную обстановку комнаты, где мужчины вальяжно расположились в креслах, потягивая вино. «Я бы не заговорил об этом», — сказал Люк, делая глоток. «Но ходят слухи...» «И кто же их источник?» — живо откликнулся маг. «Тролли, говорят». Слова Люк подкрепил неопределенным жестом. «Вряд ли тролли. Скорее, женщины судачат». У мага было надменное выражение лица, его взгляд прожигал тень. «Но, предположим, и что же, неужели королю есть дело до какой-то наложницы?» — подсказал Люк. «Его величество всегда стоял на том, что приличия должны соблюдаться, а когда появляются слухи, это нарушает благопристойность». Маг залпом допил вино, в глазах полыхнула злоба. «Раз так, то я должен развеять все сомнения, даже при том, что девушка не является Ялой Манта». Он позвал служанку и приказал: «Приведи сюда Тиссу». Тень и маг молчали. Люк ждал спокойно, а вот маг отбивал нетерпеливую дробь по подлокотнику. Вскоре раздались легкие шаги, дверь отворилась, и Тисса вошла в комнату. На ней не было украшений, и платье отличалось весьма скромным кроем и тусклым зеленым цветом, но простая одежда только подчеркивала красоту девушки и благородство ее лица. Она похудела, отчего глаза казались просто огромными. Тисса взглянула на Люка равнодушно, каким-то скользящим, лишенным всякого интереса взглядом. «Вот, извольте, можете сами полюбоваться», — сказал маг и чуть повысил голос. «Видишь ли, Тисса, ко мне явилась тень короля, поскольку некто распускает ужасную ложь, а именно, что я обращаюсь с тобой неподобающе». Трольчанка легонько вздрогнула. Маг откинулся на спинку кресла, губы его тронула довольная улыбка. Он ждал, разглядывая девушку, словно отбивную, которую готовился сожрать. «Со мной все хорошо», — тихо сказала та. «Видите, советник, она не терпит никаких притеснений. Но давайте дадим ей слово. Скажи нам, дорогая Тисса, хочешь ли ты покинуть этот дом?» Она одернула рукава. «Нет, я благодарна за возможность быть здесь». Маг кивнул. «Вот и ответ. Вы удовлетворены?» Люк какое-то время рассматривал отрешенную Тиссу, а потом поднялся. «Вполне очаровательно. Какая милая демонстрация! Так что, вы порадуете меня предсказанием?» Передо мной снова был ухмыляющийся Ньот. «Нет. Мне казалось, что моя голова сейчас лопнет от ярости. Люк не придумал ничего лучше, как явиться к магу и справиться у него о положении Тиссы. Уж лучше бы просто отказал, как это сделал Йотун. А ваши глаза? Что это за трюк? Какая-то иллюзия? Можете еще раз? Нет!» Я не хотела ему грубить, но его радостное любопытство действовало весьма раздражающе. «О, вот как вы заманиваете простаков в свои сети! Действительно интригует!» Ньот рассмеялся и подмигнул мне. «Даже я теперь хочу узнать, что же вы увидели? Вы так побледнели! Не хотите ли воды?» Я повторяла в памяти все подробности разговора Люка и мага и с трудом заставила себя сосредоточиться на назойливом целителе. «Спасибо, не стоит, мне действительно пора». «Подождите, я хочу расспросить о вашем ордене. Это правда?» Пробормотав извинения, я поспешила прочь от расспросов. Еще немного, и я бы пустилась бежать, но он все-таки не стал меня преследовать. Кипя от гнева, я присоединилась к кружку женщин. Тролль оказался прав, они не позволили помогать им в приготовлении еды, так даже лучше. Я не стала настаивать, поскольку чувствовала, что мне предстоит многое увидеть сегодня. И лучше это делать без свидетелей. Сурмая шли широкой цепью, скользя между деревьями, точно гончие, преследующие добычу. Воздух потрескивал от творящейся магии. Стоило троллям ступить на небольшую полянку, как туман, что окутывал им плечи, резко поднялся вверх. Под ноги Иерту упало что-то круглое и темное. Голова. За первой головой последовала вторая, и если бы один из Сурмайя не увернулся, то голова угодила бы прямо ему в грудь. Если Дьярви рассчитывал таким образом обратить их в бегство, то он просчитался. А вот если расчет был на то, что порядок смешается, то вполне. Сурма и я бросились вперед. Каждый явно считал своим долгом настичь и покарать вероломного врага первым. Это привело к неразберихе. Да еще и спустился какой-то другой туман, пепельный, темный, тяжелый, как будто троллей накрыла непроглядная грозовая туча. Несколько троллей применили боевые заклинания. В уши ввинчивался отчаянный крик существа, которые рвут на части. Все кончилось так же внезапно, как и началось. На поляне лежали несколько раненых, кажется, они стали жертвами заклинаний своих же товарищей, но также были и другие с чудовищными ранами, оставленными когтями и зубами. Дьярви исчез. Лес, в котором проходила охота, погрузился в серый сумрак, несмотря на то, что в поселении, где я находилась, был ясный солнечный день. Очень скоро стало понятно, что Сурмайя не удалось удержать мертвяка на огороженной заклинанием территории, и теперь он мог спокойно перемещаться. Да еще этот странный темный туман. Похоже, остальные тролли испытывали трудности видеть сквозь него и ориентировались не лучше обычных людей. Дьярви нападал внезапно. На первый взгляд просто бездумно сеял смерть и терзал Сурмайя, пил кровь, восполняя силы. Но все же было в его поведении нечто большее. Несмотря на несколько ран, нанесенных заклинаниями и железом, он не спешил отступать или прятаться, как будто чего-то ждал. И была еще одна явная странность. Дьярви предпринял только одну попытку атаковать отряд Йотуна и больше не нападал, позволяя магам восстановить разрушенный барьер. Но, возможно, все дело было в том, что под командованием Йотуна тролли действовали более осторожно и слаженно, прикрывая друг друга, не попадая под свои же заклинания. Йотун стоял рядом с магом, которого я еще в самом начале нашего похода определила как Ищейку. Оба выглядели очень сосредоточенными и спокойными. Их взгляды были направлены в туман. Они по очереди творили заклинания, которые вспыхивали яркими искрами на кончиках пальцев. Кажется, ни того, ни другого не трогала неразбериха и смерть вокруг. Ищейка нахмурил брови, а потом его лицо расслабилось. «Есть», — сказал он. Йотун немедленно позвал Гельда и начертил в воздухе огненный магический знак, который тут же потух. «Отправляйтесь к югу. Не разделяйтесь, не растягивайтесь. Держите туман». Гельд ухмыльнулся и кивнул. «Понял». Часть троллей отделилась от отряда и исчезла. «Начнем!» — скомандовал Йотун. «Наша очередь!» Я ничего не понимала в магии, способах выслеживания и ловли опасных магов. Но одно было очевидно. Йотун и столичные маги весьма хладнокровно использовали Сурмайя, чтобы оценить силы Дьярви. В лагерь начали прибывать раненые. Кого-то несли на носилках из ветвей деревьев, кто-то мог вернуться сам. Надо отдать должное мужеству и смелости троллей. Маги с легкими ранами, получив помощь и быстро выпив густого бульона, отправлялись снова в туман. Целитель Ньот с удовольствием принял мою помощь. Так я была занята делом и изредка могла смотреть, что с Йотуном все в порядке, иначе, если наблюдать за охотой не отрываясь, можно было сойти с ума. Мы с одной трольчанкой закончили обрабатывать раны очередному Сурмайя. Моей помощницей оказалась серьезная женщина средних лет с внимательным взглядом темных глаз. Она коснулась своего лба по краям и подбородка. Снова этот треугольный знак, отгоняющий беду. А зверь-то опаснее, чем они думали. Ее голос звучал вполне дружелюбно. «Хочешь есть?» Я хотела ответить, что умираю от голода, но увидела Дьярви. Мертвяк с рычанием бился в магических путах. Меня ослепил сигнальный огонь и оглушил звук охотничьего рога. Из тумана вынырнул Гельд, занес меч, в его глазах мелькнуло узнавание. «Дьярви, это ты!» Мертвяк поднял горящий красным взгляд на друга, и путы лопнули. Он был быстрым, очень быстрым, извернулся, вскочил на ноги и в одно мгновение, равное полувздоху, оказался рядом с Гельдом и почти нежно опустил руку тому на плечо, как будто хотел поприветствовать после долгой разлуки. Кровь брызнула во все стороны. Я очнулась с тяжелым вздохом, чтобы встретиться с внимательным взглядом трольчанки. «Видящая», — прошептала она. И вдруг широкая улыбка и кивок. «Меня зовут Гитте». Она наклонилась и прошептала. «Я тоже». А потом она принесла мне горячие похлебки и хлеба. Ее признание и реакция на проявление моей магии были столь удивительны, что я даже решила, что все это игра моего воображения. Нас отвлекли новые раненые, и мне не удалось расспросить ее. К моему облегчению, Гельда тоже скоро привели в лагерь. Я поспешила к нему. Его рана была не настолько плохой и глубокой, хотя крови тролль потерял изрядно. Я вздохнула с облегчением и начала обработку. «Придется зашивать». Он перехватил мою руку. «Ты знаешь, кто там был?» Его зрачки были расширены от боли и пережитого потрясения. Я не могла сообщить ему, что да, мертвецы иногда оживают и становятся кровожадными монстрами. «Не разговаривай. Береги силы. И отпусти меня». Гельд разжал хватку. «Дьярви! Это был Дьярви!» Тяжело дыша, сказал он. «Тише. Он умер. Тебе просто показалось». Говоря это, я чувствовала себя не слишком хорошо, но ложь давалась на удивление легко. «Это был он!» — уверенно сказал Гельд. «Выпей». Я дала ему обезболивающее зелье. «Ты знала! Йод он тоже!» Он не спрашивал. Он утверждал. Даже скорее обвинял. Нельзя было отказать троллю в проницательности. «Тебе показалось! Йод он убил Дьярви в Залокском лесу!» Гельд сомневался. Он не мог не верить своим глазам. Однажды он видел, как Дьярви умер, и теперь, как Дьярви бросается на друзей. Что ж, я понимала его чувства. К нам подошел Ньот. «В сторону, Ялоэманта!» — скомандовал он. Я поспешно отошла, целитель почти небрежно наложил усыпляющее заклинание. Оно начало действовать почти сразу, но Гельд сопротивлялся. «Это был он!» — настаивал тролль. А потом его глаза закрылись. «Ему повезло по сравнению с другими», — бросил через плечо Ньот. «Займитесь следующим». К вечеру охота все продолжалась. Йотун ненадолго вернулся в лагерь, чтобы немного передохнуть и поесть. Несмотря на усталость, он был очень собран и захвачен азартом погони. «Заметила серый туман?» Я кивнула и подала ему хлеб. «Как я поняла, вы не можете видеть сквозь него». Он ухмыльнулся и сказал, «Да, управляемся с ним не лучше тебя». «Я смотрю, это приводит тебя в восторг? Новая магия?» Йотун смотрел на меня странным взглядом, значение которого я не могла истолковать. «Мне пора. Скоро мы его загоним», — сказал он, поднимаясь. Гильд видел его и узнал. Он склонил голову на бок, коснулся моей щеки. «Сейчас это не важно. Отдохни, Мальта. Постарайся поспать». Легко сказать «постарайся поспать». Стоило закрыть глаза, как я видела лес. Из-за боевых заклинаний некоторые деревья занялись пламенем и горели, как гигантские факелы, окрашивая ночь красным. Я смотрела на все это, как на причудливый кошмарный сон. В тумане перемещались темные фигуры троллей, раздавались отрывистые команды. Еще мне то и дело чудился запах крови. Охотники гнали Дьярви, точно звери. Несмотря на всю его свирепость, магам удалось восстановить порядок и отражать его внезапные атаки весьма успешно. Они ранили его заклинаниями, и ему пришлось отступать. Теперь ищейки следовали за мертвяком по пятам. Кольцо неуклонно сужалось. И когда уже казалось, что Дьярви некуда бежать, он исчез в своем темном тумане, захватив одного из магов. К моему ужасу в темное марево бросились двое. Йотун и вожак Сурмайя Иерт. Я зажала рот ладонью, чтобы не вскрикнуть. Находиться в темной комнатке было невыносимо. Я вышла на воздух и опустилась на ступеньки, все еще приходя в себя. Из соседнего домика выскользнула Гитта, одетая в одну длинную рубашку, доходившую до пят. На рукавах и под горлом были завязаны ленты, отчего казалось, что трольчанку поместили в мешок, и она бьется там, тщетно стараясь выбраться на волю. Ее волосы не были закрыты платком, и толстые, перекинутые на грудь косы спускались ниже бедер. Мне было интересно, какого же они цвета, потому что в темноте было не разобрать. Гитте села рядом. «Боишься за него?» — тихо спросила она. Я кивнула. «Не тревожься. Ему не грозит опасность». «Откуда ты знаешь?» — спросила у камней. последовал лаконичный ответ. «У каких?» Она разжала ладони, демонстрируя мелкие камушки с грубо вырезанными на них знаками. «Они рассказывают о будущем», — пояснила она. «Я такая же, как и ты». Оставалось только усмехнуться. «И что же камни могут знать?» «Что зверь они поймают», — тихо сказала она и засмеялась. «Вот так вот. Все эти маги, все эти сурмая, такие грозные на вид, останутся в дураках». Я взглянула на нее. Похоже, Гитта была безумна. Или же она была ведьмой. И если второе, то что-то действительно серьезное вынудило ее открыться мне. Трольчанка взяла меня за руку. У нее была теплая и сильная ладонь. «Возьмешь меня к себе?» «Как я могу тебя взять? Куда?» «Тебе нужна помощница». Я покачала головой и хотела ответить отказом. «Нужна, нужна!» «Снова камни сказали?» Она прислушалась. В ее доме происходило какое-то движение. «Мне нельзя больше здесь оставаться», — серьезно сказала она, поднялась и быстро сбежала по ступенькам, а потом исчезла за дверью. «Здесь? На ступеньках? Или в этом поселении?» Тумана не было. Заря только начинала разгораться. Среди леса была большая каменистая пустошь, изъеденная черными провалами почти идеальной круглой формы. Дьярви сидел на камне недалеко от такого колодца. Захваченный им маг лежал у его ног, изредка дергаясь в путах. Когда это происходило, мертвяк проводил когтем по его шее, довольный безмолвным ужасом, который плескался в глазах его жертвы. Глаза мертвяка полыхали красным, а запекшаяся кровь на его одежде стала бурой и со стороны была похожа на броню. Дьярви принюхался. «А, вот и гости. Кто такой быстрый?» Он вздернул на ноги несчастного мага и стоял за ним, прикрываясь наложником точно щитом. Туман, из которого вышел йотун, поредел и истончился. Дьярви осклабился, демонстрируя клыки. «А, надо же!» Какое-то время йотун рассматривал Дьярви, не делая попыток напасть. «Что, командир?» — издевался мертвяк. «Никак не узнал? Неужели и словечко не найдется для такой приятной встречи?» «Отпусти его», — сказал йотун. «Охотно», — ответил Дьярви и с силой оттолкнул мага от себя в колодец. Несчастный не вскрикнул и удержать равновесие не мог, поскольку руки его были плотно притиснуты к телу. Безмолвно провалился в черную пропасть, а потом раздался глухой удар тела о землю. «Чего ты добиваешься?» — спросил йотун. Внешне он оставался совершенно спокоен. Улыбка на губах Дьярви стала шире. «Перемен! Скоро моя порода будет править, а твоя, йотун, будет едой. И сегодня вы все в этом помогли. Столько магии!» Но мертвяк стал серьезен. На его лице даже мелькнуло выражение разочарования. «Но правда, ты совсем не удивлен? «Ну, конечно!» Йотун ударил заклинанием, которое угодило прямо в грудь Дьярви. Оно должно было спалить его дотла, но мертвяк лишь согнулся пополам, и его вырвало кровью. Сколько же он выпил? «Как невежливо! Разве так ведут себя во время беседы?» Дьярви вытер рот тыльной стороной ладони. «Неплохо. Но можно было вложить побольше сил. Знаешь, я сохраню тебе жизнь, йотун. Хочу, чтобы ты увидел, как все изменится. Дергался, боролся, но ни ты, ни твоя человечка не смогут помешать. И в конце концов, без тебя...» Йотун не дал закончить хвастливую речь, снова атаковав, заставляя Дьярви отскочить. Заклинания так и хлестали. Снова повторение дуэли. Кажется, йотун все-таки вывел Дьярви из себя и заставил его изменить решение касательно «сохраню жизнь». С диким рычанием мертвяк бросился в бой, надеясь достать врага не магией, но когтями и клыками. И в этот момент йотун послал на него что-то вроде огненного аркана. Магическая петля опоясала тело мертвяка. Он был пойман и тщетно бился в попытках освободиться. На лбу йотуна выступили бисеринки пота. Видимо, поддерживать эту магию и справляться с попытками Дьярви вырваться было трудно. Йотун принялся медленно подходить, свободной рукой обнажая меч. И в этот момент другое заклинание угодило в Дьярви и разрушило путы. Из тумана вышел Иерт. Дьярви сбросил с себя остатки пут и, громко хохоча, прыгнул в один из колодцев. Обычный человек или тролль не выжил бы от падения с такой высоты. Но мертвяк приземлился на ноги, точно кот, и бросился в тоннели, скрываясь во тьме.